такое наблюдение, знаете, что человек в голове может, ну, в оперативной памяти удерживать там 7 плюс-минус там 2 дела. Вот и, а у современного человека дел обычно гораздо больше текущих, да, их может накапливаться там 15, 20, 30 каких-то вот текущих там, ну, разного масштаба вещей, которые, по идее, надо помнить. И когда, видимо, мозг понимает, что помнить он это не может, он начинает как-то метаться и беспокоиться, что забудешь. В этом случае просто человек использует, ну, внешнюю память в виде блокнота или компьютера, он просто все это записывает. То есть, как только я эти вещи выписал, я понимаю, что дальше, собственно говоря, мне все, что мне остается сделать, мне остается этот список просто перенести в список дел, рассортировать, что вот эти вот сегодня надо сделать, эти вот в ближайшее время, а эти пока вот пусть там в списке побудут, я не знаю, когда я их буду делать, но вот они у меня где-то фоново. И мозг успокаивается, потому что он знает, что там в блокноте это записано. И, в общем, и все. Есть предобратный эффект, что как только ты выносишь наружу, то ты как бы ответственность туда передаешь. И как... Куда туда? Листку бумаги? Листку бумаги. Он сделает за тебя эти дела, что ли? Ну, как-то вот перестаешь помнить, короче. Так, ты помнишь? Ну и хорошо. Я этот лист бумаги, я на лист бумаги дела выписываю не для того, чтобы перестать помнить, я их выписываю для того, чтобы этот лист бумаги в нужный момент, то есть когда я обнаружил в жизни, что вот сейчас что-то я, чем заняться там не надо, как бы, да, я открываю листок, смотрю, так, ага, это сделано, убираю, это, а, вот еще у меня тут недоделанные дела, вот, и все, именно для этого я и делаю, мне помнить не надо, это как бы именно разница между памятью оперативной и памятью долговременной, человек имеет преимущество перед животными в том, что у меня внешняя память может быть бесконечной, потому что блокнот я могу сделать бесконечным, да, или там файл, ну, у меня файлик там в компьютере, да, я могу писать то, сколько угодно дел. Мне не надо их помнить, мне надо беспокоиться о них. Вот, в отличие от животного, которого там, ну, что там, food fact, там, да, fight flight, и, в принципе, там особо больше ничего. То есть она не думает, так, мне тут, короче, полпятого встреча с другими собаками, надо не пропустить. Там возле метро царит она. Там с этого, с хвоста поезда надо подойти будет там. Такая вот штука. Так что, такая вот вещь. Шо? Узнал была такая техника, написать свое желание на листочке и опустить стакан, и, короче, голоду выпить, короче. И по типу оно само произойдет. Ну, это, я так считаю, что это вот из серии работы с метафорами. Ну, в Симороне таких техник, вагон и тележка, знаешь, типа там написать на туалетной бумаге и смыть там. Или еще, типа, что это там в канализацию поступает, и весь мир об этом узнает. Это на самом деле просто чисто работа с личными метафорами. Если ты, эта метафора для тебя психоактивна, то, в общем, сработает, да. Если ты вот как бы, у тебя в результате этого некого действия, ну, как бы бессмысленного, возникает некое убеждение, что вот сейчас оно попрет, как бы, да, ну, это чистой воды плацебо. Вот, а плацебо штука мощная, в 80% она срабатывает. То есть это просто убеждение. Человек поверил и все. Дальше он фильтровать мир начинает в эту сторону, как бы, да, что сейчас все получится, сейчас будет. Самое же. Так, главное себя убедить.